ни больше, ни меньше, покинули монастырь. Один громогласно заявил, что Бог — это выдумка высших классов, чтобы удобнее было притеснять массы, и что жертвенная смерть Христа — чистейший миф, поскольку распяли на кресте неизвестного греческого грабителя, а сын плотника из Галилеи, на вере в которого была построена вся их ложная религия, сбежал с матерью в Сирию, что подтверждается апостолом Павлом, тогда еще его звали Саул, встретившим Иисуса на пути в Дамаск. Что настораживало Шустера, так это то, что монах перед тем, как сделать свое заявление, провел с мальчиком не менее недели, обучая того всяким вспомогательным работам в монастыре. Понятно, что ребенок все делал ногами. Другой на исповеди признал, что он не в состоянии более следовать обету воздержания. А еще двое просто-напросто исчезли, не оставив никакого объяснения. Ходили слухи, что ребенок одержим бесом, и несколько уважаемых старых монахов направили к Киппенбергу доверенного человека, прося того, следуя правилам монастыря, отослать назад в дом презрения дьяволово отродье, как они называли мальчика. Другие вдруг принимались ни с того ни с сего плакать. Кто-то мог подняться среди ночи и бродить по коридорам монастыря, громко всхлипывая и прося Господа отпустить им неведомые грехи. Итак, Шустер продолжал лихорадочно искать связь событий в монастыре с тем, чему он был свидетелем в годы молодости, пока вдруг с чувством внезапного озарения, никак не выражаемого словами, он не вспомнил сумеречный час, 45 лет тому назад, когда он стоял лицом к лицу с неким Тихуаном, или Хуаном, как его называли испанцы, знахарем, в одной из деревень на севере, слепым от рождения, в надежде излечиться от дизентерии, время от времени обременявшей чувствительный европейский кишечник Шустера. Опыт научил его не отбрасывать индейское врачебное искусство, выросшее из требований джунглей. Лихорадочной реальности змеиных укусов, из обжигающих шипов ядовитых растений, кровожадности вампиров и неутолимого голода паразитов. Поэтому он отправился к знахарю. Тот, по слухам, умел лечить все болезни, кроме тех, что испанцы сами привезли на этот континент. Шустер нашел колдуна около хижины, стоявшей на отшибе и отгороженной от деревни зарослями агавы. Несмотря на слепоту, Тихуан каким-то образом угадал его присутствие, с поразительной уверенностью взял за руку и увлек за собой в хижину. Лежа на полу, Шустер старался не замечать полдюжины сохшихся голов, когда-то отрубленных у врагов племени, уставившихся на него с потолка с оскорбленными минами. В полутьме казалось, что глаза шамана светятся сами по себе. Он пробормотал какое-то заклинание. Шустер уловил только упоминание имени Богоматери, а также обращение к духам джунглей. Они, как считали индейцы, осаждали Шустера легионами. Шустер закрыл глаза с чувством, что его гипнотизируют. Много раз он пытался найти слова, чтобы описать свои ощущения в этот день. Это невероятное путешествие в недра своего организма, и не мог. Как будто бы он превратился в ветерок или сквозняк, и ветерок этот каким-то гастроскопическим чудом устремился ему в рот. Эту жаркую влажную пещеру, где словно мертвый кит лежал синий и распухший язык, и дальше в морщинистую шахту пищевода, пока не очутился над колышущимся, плещущим морем. И это было правдой. Он проник в свой собственный желудок, увидел комки батата и кукурузной лепешки, и только что съеденные полупереваренные речные мидии, плавающие на поверхности, словно льдины, и к величайшему своему удивлению он нырнул в это зловонное болото, где почти ничего не было видно, Настолько мутной была эта жижа,